Молитвы об исцелении алкоголиков. Молитва святому Ванифатию Милостивому. О святой Ванифатий Милостивый, раб милосердного владыки, услышь прибегающих к тебе, одержимых пагубным пристрастием к винопитию. И как своей земной жизни ты никогда не отказывал в помощи просящим тебя, так и теперь избавь этих несчастных имена. Никогда, богомудрый отец, град побил твой виноградник, ты же, воздав благодарение Богу, велел немногие сохранившиеся грозды положить в точило и позвать нищих. Затем, взяв новое вино, ты разлил его по каплям во все сосуды, бывшие в епископии, и Бог, исполняющий молитву милостивых, совершил преславное чудо. Вино в точиле умножилось, и нищие наполнили свои сосуды. О святитель Божий! Как по твоей молитве умножилось вино для нужд церкви и для пользы бедных и убогих, так ты, блаженный, уменьши его теперь там, где оно приносит вред. Избавь от пристрастия к нему предающихся постыдной страсти винопития имена. Исцели их от тяжкого недуга, освободи от бесовского искушения, утверди их слабых, дай им немощным крепость и силу благоуспешно перенести это искушение. Возврати их к здоровой, трезвой жизни, направь их на путь труда, вложи в них стремление к трезвости и духовной бодрости. Помоги им, угодник Божий Ванифатий, когда жажда вина станет жечь их гортань, уничтожь их пагубное желание, освежи их уста небесною прохладою, просвети их очи, поставь их ноги на скале веры, надежды, чтобы, оставив свое душевное пристрастие, влекущее за собой отлучение от небесного царства, они утвердились в благочестии, удостоились непостыдной мирной кончины и в вечном свете бесконечного царства славы достойно прославляли Господа нашего Иисуса Христа с обезначальным Его Отцом и с Пресвятым и Животворящим Духом во веки веков. Аминь.